даже если ты попросишь, все равно я не вернусь. Никогда не кончится зима, никогда, никогда не будет больше лета. Никогда, никогда я не прощу тебя, не прощу, не прощу. Никогда. Ложь становится все тоньше, я тебе не верю больше, больше не верю. Для кого-то ты хороший, для кого-то ты все можешь, не для меня. Простят все люди, но только не я. Никогда не кончится зима, никогда, никогда не будет больше лета. Никогда, никогда я не прощу тебя, не прощу, не прощу. Слезы льет крокодиловые, горькие, настоящие. А белое-белое облачко по небу летает, качается. Все на свете проходит, и эта песня качается. Но зу-зу-зу, муха, зу-зу-зу, муха, зу-зу, муха, не надо падать духом. последних сил. Сегодня такой вечерок нарядный. Автобус, автобус, дай потрогать, за тормоз дай подергать, за тормозом. На твоих часах ночь, на моих часах день. И вот так уже много лет у меня в окне свет, под моим окном день. У тебя на все есть ответ. Жаль, ты не звонишь. слышу твой голос, но ничего не отвечу. Потому что я забыла тебя. Жаль, ты не пришел, обещал.